Вдовин. Конечно, ему повезло. Так бывает нечасто. Напротив подъезда, буквально в 50 метрах, был подготовленный под капремонт двухэтажный особнячок с тремя выходами. Однажды ему уже так подфартило. В магазине рядом с Королевской площадью в Брюсселе. Там он, получив материалы из тайника, ушел от контрразведчиков через пролом в стене в ремонтируемом бутике. Пролома этого ребята из бельгийской службы безопасности не учли, потому что появился он только утром, словно специально. Это и спасло тогда подполковника Вдовина. Он никогда в своей жизни не стрелял в людей, но волнения не испытывал. Вся система армейской, не говоря уж о спортивной и стрелковой подготовке, делала из вполне тихого и мирного человека убийцу. Сначала ты стреляешь по ростовой мишени, а видишь человека, стоящего напротив тебя. Потом по поясной, потом по силуэту человека. Бегущие, летящие, ползущие мишени поражал на тренировках Леонид Вдовин. И много лет назад, стреляя по ним, он вспоминал историю о мяснике из Франкфурта, который рубил туши, а дружок его решил пошутить и положил голову на колоду. Нервы его были настолько напряжены, что он не замечал течения времени. Подъезд выделялся ярким освещенным квадратом на фоне темного дома. Сначала из него вышли несколько человек и подошли к машине. Потом он увидел Жилина и двоих в пятнистых куртках по бокам. Вдовин повел стволом, нажал на спуск, кинул пистолет в щель фундамента, туда же перчатки, и бросился к выходу. Он даже не взглянул в сторону подъезда. Он не мог не попасть. Он знал, что убил Жилина. Когда во дворе закричали, затопали сапогами, Вдовин шагал в сторону Патриарших прудов.